проклятое место. В далеком городе Н была улица имени революционера Хомячкова. И там было проклятое место. Об этом все говорили. Когда-то давным-давно там стояла церковь, очень красивая. Говорят, на строительство этой церкви весь город деньги собирал. А когда была революция, решили, что церкви больше вообще не нужны, и снесли ее, взорвали. Больше всех старался революционер Хомячков. Он был молодой, кудрявый, с горящими глазами, носил кожаную куртку и все время револьвером размахивал. Вот согнал он всех мужичков, подложили они динамиту, и тут видят, откуда ни возьмись. Черная монахиня подняла палец кверху и говорит: «Остановитесь, остановитесь». Некоторые мужички убежали, а революционер Хомячков снова стал револьвером махать и своими руками динамитный шнур поджег и взорвал ту церковь. И тут смотрят все. Снова черная монахиня явилась. «Проклятое это место, — говорит, — помяните мое слово, проклятое!» И пропало. Хомячков черной монахине не поверил, устроил на том месте парк и невдалеке клуб открыл для рабочей молодежи. Там лекции разные читали, спектакли ставили, и еще библиотека была. Вот однажды пришел Хомячков в библиотеку, а навстречу ему девушка с книжкой идет, красивая, сил нет. Ресницы черные, глазищи синие, щеки розовые и коса русая до колен. Хомячков так и обмер, чуть револьвер не выронил. «Как ваше имя, товарищ девушка?» «Товарищ Лиза». «А я товарищ Хомячков. А для вас я просто товарищ Леня». И пошел товарищ Леня Хомячков эту Лизу домой провожать. Идут они через парк, как раз где эта церковь стояла. Идут, вечер такой тихий, безветренный. Все вокруг притихло будто. Остановился Хомячков, хотел товарища Лизу в щечку поцеловать. Наклонился, подняла к нему Лиза свое личико. Смотрит Леня, а это не девушка вовсе, а та самая монахиня. «Проклятое место!» — закричала монахиня и засмеялась хрипло. Революционер Хомячков упал и умер от разрыва сердца. Схоронили его на высоком холме. Плывут пароходы. Привет Хомячкову! Пролетают летчики. Тоже привет Хомячкову, а придут красные девицы, комсомолочки, пригорюнятся. Вот однажды одна комсомолочка, ее Дашей звали, пришла в парк на могилу революционера Хомячкова погрустить. Она как раз в тот день со своим женихом, шофером Сашей Огрызкиным, поругалась. Села Даша на камешек, стала плакать. И тут подходит к ней парень, молодой, кудрявый, веселый, в кожаной куртке. Летчик, наверное, Даша подумала. Улыбнулся красавец, рядом сел. Даша сразу про Сашку и думать забыла. «Как тебя зовут, красавица?» «Даша Лисюткина». И тут парень как вздрогнет, передернулся весь, да как закричит: Врешь, врешь все. Лиза ты, товарищ Лиза. Достал пистолет, да как начал палить во все стороны. Пули вылетают и почему-то в пчел превращаются. Убивать не убивают, но жалят. Ужас, как больно. Подскочила Даша с криком и как побежит, а парень крикнул: «Проклятое место! Проклятое место!» И исчез. Прибежала Лиза домой, вся покусанная, заболела даже. Пришел Саша Огрызкин проведать с букетом. Посмотрел на Дашино лицо, распухшее, пожалел ее и замуж позвал. Даша раздумывать не стала, сразу согласилась. Прошло 20 лет. У Огрызкиных дочка выросла, красавица Маша. С детства самого, с ясельного возраста, Маша слышала от мамы, что парк на улице Хомячкова – место самое проклятое, и никогда туда не ходила. Но вот однажды шла Маша с подружкой Граней с танцев. И забрели они в парк, сели на лавочку, стали на женихов гадать на ромашке. Любит, не любит, плюнет, поцелует. И тут подходит к ним молодой красавец в кожаной куртке. Уж не шпион ли, Маша подумала. Подсаживается парень на лавочку и говорит: «Как вас, красавицы, звать и величать?» Маша про себя подумала: «Зачем я шпиону буду настоящие имена наши называть? Вдруг он их врагам Родины передаст?» «Меня, — отвечает, — Катей зовут, а подружка моя Лиза. А вы кто?» «А я товарищ Лёня. Тебя, товарищ Лиза, поцеловать хочу». Схватил Граню за плечи, хотел в щечку чмокнуть, а руки у него холодные, холодные. Граня как закричит, и Маша за ней: «Проклятое место! Проклятое место!» Смотрят девчонки, а пули в злобных пчел превращаются. Так и жалят, так и жалят. Глядь, а там, где парень только что сидел, никогошеньки нет. Прошли годы, а проклятое место о себе то и дело напоминало. То школьников-прогульщиков там пчелы искусали, то корова там в яму провалилась, то пес Тузик погулял в сквере, на памятник революционеру Хомячкову ножку поднял, а после облысел совершенно. И как-то раз дядька Сысой туда по пьянке забрел, ночью вернулся весь седой, как лунь белый. А что стряслось, рассказать не смог. Онемел, лечить его пытались, но все без толку. А еще видели там черную монахиню, будто искала она что-то. И строго так посматривала вокруг. А однажды вообще ужас, что стряслось. Машина «Волга» на этом проклятом месте в грязи завязла. До самой крыши так вытащить и не смогли. Грязь машину засосала, чавкнула и сомкнулась над ней. Хорошо хоть люди выскочили. Все жители города место это проклятое стороной обходили. Прошло 40 лет. Бдительная Маша Огрызкина уже на пенсию вышла. Внучка у нее подросла, Сонечка. Вот как-то пошла эта Сонечка на дискотеку. И как раз тогда в город Н студенты приехали на практику. и на той дискотеке познакомилась Сонечка со студентом Алексеем. И пошел Алексей Сонечку провожать. Дошли до проклятого места. Сонечка остановилась. Дальше, говорит, не пойду. Там место проклятое. Там мою бабушку мертвый революционер чуть не поцеловал. Это все бабкины сказки, деткины подсказки. Не бойся, я с тобой. Взял он Соню за руку и повел через парк. Вдруг видят они могильная плита Хомячковская отодвинулась. Из могилы парень вылез, красивый такой, в модной кожаной куртке. Турецкой, наверное, Соня подумала. Озирается парень и кричит: Лиза! Товарищ Лиза! Покричал так, побродил и снова в могилу спрыгнул, камешком задвинулся. И тут, словно из-под земли, черная монахиня смотрит строго и пальцем на Алексея показывает. Вот ты пришел, наконец. Можно мне теперь и уходить? Алексей стоит, обмер от страха, а монахиня черная сама собой исчезла. В воздухе растворилась. Алексей перекрестился, и все тихо стало. Прошло еще 7 лет. Алексей поступил в духовную семинарию, закончил ее, женился на Соне и сделался местным священником. А на месте том, на проклятом, церковь новую отстроили. И с тех пор стало все спокойно. Больше революционер Леня Хомячков в своей модной куртке из могилы не вылазил, пчелами не стрелялся, машины под землю не утягивал и других ужасов тоже не устраивал. И улицу, между прочим, переименовали в Благодатную улицу.